Роттердамский дневник. Первое. Дождь в Роттердаме. Сумерки. Среда. Раскрывши зонт, я поднимаю ворот. 4 дня они бомбили город, и города не стало. Города, не люди, не прячутся в подъезде во время ливня. Улицы, дома не сходят в этих случаях с ума и, падая, не призывают к мести.